«Сегодня же зайду, Мария Антиповна», — еле заметно улыбнулся я. «Вы пирожные любите?» «Пирожные?» — немного растерялась Старлейка. «Ну, сладости такие, ах, сладости, хи-хи, какая женщина не любит сладости?» «Вот и замечательно, примерно через часок ставьте чайник, а то ведь как, у меня кабинетные условия не позволяют чай распивать, да и чайника, собственно, нет, и розетки под него, там только разве что для лампы, а я пирожных захвачу, почаевничаем». «Договорились», снова хихикнула та. Женщина зашла в кабинет Кулебякина, а я стал спускаться на первый этаж, и тут спиной почувствовал чей-то взгляд, обернулся. В коридоре стоял Трубецкой, в дальнем, темном, я его сразу и не заметил. Не сомневаюсь, что он слышал мой разговор с кадровичкой. От этого мне еще сильнее захотелось чаю. Глава 15. Я сгонял в кулинарию за пирожными. Магазин оказался на центральной улице Ленина, какая была в каждом советском городе. Кулинария – особый магазин, в Союзе один из любимых у всех слоев и возрастов граждан. Дети там покупали сладости, по дороге из школы можно было забежать и выпить стакан чая с булочкой или картошкой, пирожным из толченого печенья, остатков бисквита и сливочного масла. Этакое изобретение советского общепита, созданное для реализации остатков. Кроме сладостей в кулинарии можно было заказать фарш, готовое тесто, пирог или торт к празднику, неплохое подспорье для занятых работающих женщин. Конечно, сделать все самому всегда дешевле, но не намного. Я купил корзиночки по 22 копейки за штуку. Сладкое я не жалую, но, увидев знакомые из детства пироженки, чуть слюной не подавился. Очень мне захотелось их попробовать в компании с Марией Антиповной. Вооружившись корзиночками, я направился прямиком в отдел кадров. Дверь была открыта, поэтому стучать не пришлось. Мария Антиповна что-то искала на нижних полках шкафа, поэтому ей пришлось низко нагнуться. На корточки она не стала садиться, а просто наклонилась на прямых ногах, отчего форменная юбка поднялась чуть выше обычного. Недурно, даже очень, подумал я, не в силах оторвать взгляд от такого пикантного ракурса. Но тут же поймал себя на мысли, что не совсем прилично поступаю, нужно срочно обозначить свой приход. Тук-тук. Проговорил я и сделал небольшой шажок вперед, будто только зашел. Мария посмотрела на меня, завернув голову в бок вверх, улыбнулась. «Саша, заходи, я сейчас освобожусь». Удивительное дело, птичка кадровика и не думала распрямляться, будто специально караулила меня со своим ракурсом. Как джентльмен, я старательно делал вид, что не смотрю в ее сторону. Даже сел на дальний стульчик с коробочкой в руках. Наконец, Мария закончила меня испытывать, плавно распрямилась, словно королевская цапля, воткнула в розетку чайник, закрыла дверь. «Саша, вот здесь распишись», положила она передо мной какую-то бумажку. Я пробежал бегло взглядом по строчкам. Это была аттестация, некий документ, подтверждающий мою пригодность для работы на новой должности кинолога. И, о чудо, она содержала хвалебные высказывания обо мне, мол, лейтенант милиции Марзафа, а, в общении с гражданами вежлив, внешне опрятен, подтянут, стремится к самообразованию, в работе проявляет разумную инициативу, в коллективе пользуется заслуженным уважением. А как, поначалу аж чуть не поверил, что прошлый теловладелец такой был, но вовремя вспомнил, что его все-таки с должности областного следака турнули, да и здесь в какой-то нужник задвинули. А текстовка аттестации, скорее всего, набрана под копирку, таких однотипных бумажек, я полагаю, кадры клепают сотнями, ведь если написать, что Саша обалдуй, каких поискать, то его, меня, и не переведут никуда. После улаживания всех бумажных формальностей мы уселись за маленький стол-приставку, пили чай с пирожными, кадровичка смеялась моим шуткам, болтали о всякой ерунде, о новой конституции, которая вышла буквально чуть больше месяца назад, о 60-летнем юбилее комсомола, о проблемах безграмотности чернокожего населения США, о новом талантливом писателе, а по совместительству генеральном секретаре ЦК КПСС, выпустившем в феврале дебютом первые главы «Малой земли», которая сразу стала издаваться миллионными тиражами. Чай кончился, мировые проблемы тоже, я встал и поблагодарил за гостеприимство. Мария Антиповна тоже поднялась со стула, как бы невзначай пропорхнула козочкой мимо меня, чтобы поставить свою пустую чашку на стол для бумаг. При этом на секунду оказалась слишком близко от меня. Чиркнула своей грудью по моей, совсем немного, но я почувствовал, и уже не мог притворяться бесчувственным чурбаном или того хуже, тормозом. Подхватил Лань за талию и притянул к себе. Хотел что-то коротко сказать, но Мария сама заткнула мне рот поцелуем. Длился он долго, слишком долго, и, естественно, перерос в нечто большее. Это большее случилось прямо на столе для бумаг, которые были безжалостно скинуты на пол решительным взмахом руки инспектора кадров, пока я закрывал дверь изнутри на щеколду. Экстаз накатил у обоих быстро, слишком быстро, начальный поцелуй и то дольше длился. Оно и понятно, накала добавляло чувство опасности, ведь в любую секунду может нагрянуть Кулебякин или Антошенька постучиться. К тому же тело мое оказалось давненько не выгуленное. Может, у Сашка вообще никогда не было девушки? Сейчас уже совсем не важно, но все это подогревало и усиливало ощущения, а Мария Антиповна, со своей стороны, тоже оказалась в этом плане огоньком, пламенем, либо темперамент такой, либо у нее давно не было мужика, хотя вряд ли второе. В общем, через несколько минут мы, запыхавшиеся, но довольные, собирали вокруг стола одежду, а потом и сброшенные бумаги. «Ну, Саша, не знала, что ты такой», — выдохнула кадровичка. Когда следы вспышки служебного романа были устранены, оставалось только щеколду откинуть с двери. Что ей сказать? Что в таких случаях желает услышать женщина? Что она чудо, и я по уши влюблен? Нет, Мария Анитповна, конечно, замечательная, как человек, наверное, тоже, и смотреть можно вечно, на огонь, воду и как она бумаги с нижней полки шкафчика достает. Но, я уже не мальчик, а она не девочка. Все понимаем, все осознаем. К тому же я не уверен, что я у кадровички один такой добрый молодец. Недаром к ней Свет Антошенька на огонек чаек заглядывает. Домысливать не буду, свечку не держал, но и быть наивным Сашенькой в таких вопросах не хочется. Это было одно из лучших чаепитий, Мария, широко и открыто улыбнулся я. Сказал, кстати, правду. И Маша улыбнулась, принимая мою честность. Обойдемся без игр. Ты заходи на чай, хихикнула она в ответ. Пора влия прическу. Я еще и кофе могу. Обязательно. Кофе я тоже люблю. До свидания. Вышел из кабинета и нос к носу столкнулся с криминалистом. Чуть очки ему не сбил. О, а ты чего здесь, Валентин? Уставился я на него. Интересно, и давно он под дверью стоит? Вот жук задверный. Мне в кадры нужно. Мария Антиповна уже освободилась. Как-то без подвохов и лишних эмоций спросил он. Будто это нормально, когда женщина заперлась в кабинете, а потом от нее выходит молодой человек. Фиг знает, как у советских людей мышление устроено. Еще не адаптировался я в социум на все 100. Хотя Валентин тоже не совсем вписывается в милицейскую массу, слишком он заумный. А она была занята, аккуратно уточнил я, пытаясь понять, что он слышал за дверью. Скорее всего, да, невозмутимо закивал эксперт-криминалист. Я дверь подергал, заперто было. А почему не постучал? Если человек закрылся, это значит, он не хочет, чтобы его беспокоили. Решил подождать чуть-чуть. Я постарался не смотреть на него уж слишком испытующим взглядом. Логично. Ну, заходи, только кивнул я на дверь кабинета. Постойте, Александр, я хотел с вами кое-что обсудить. Любовные пассатижи. И этот, что ли, по Марии сохнет. Сейчас вызовет на интеллектуальную дуэль, битва до смерти мозгов, но я ошибся. Лейтенант Загоруйко вдруг спросил совершенно другое. Скажите, Александр, я наблюдал за вашей работой на месте преступления, и мне показалось, что вы действовали совершенно нестандартно, но при этом очень эффективно. Вы очень быстро раскрыли хищение фамильного серебра. Повезло, бывает, хмыкнул я. Всем известно, что новичкам везет. Нет, дело совсем не в этом. Еще я поднял законодательство, проверил ваши слова, нет никаких поправок в УПК, про которые вы упоминали. Каких еще поправок? Ну как же, про то, что забрать заявление можно только через 3 дня. Вот же дотошный очкарик. Доковырялся, блин. Сначала я не понял, почему вы так поступили, а потом, проанализировав все, пришел к удивительному выводу. Вы блестяще использовали это выдуманное высказывание как рычаг психологического давления на подозреваемого. Да, а я думал, что такие поправки действительно имеются. Не скромничайте, Александр, пристально смотрел на меня сквозь очки криминалист. Линзы делали его глаза еще больше, и казалось, он видит меня насквозь. Да я не скромничаю, скромность, вежливость слабаков. Попробовал я отшутиться, но Валентин вдруг выдал такое, отчего мне вдруг захотелось его немедленно прибить. по-тихому пристукнуть и мухтарки скормить. Я знаю ваш секрет, Александр. Слушай, Загоруйка, тебе же в кадры надо было, вот и иди в кадры. Погодите, Александр, почему вы это скрываете? Что скрываю? Напрягся я. Как это, что? Это же очевидно. Я знаю, что вы используете в оперативно-служебной деятельности особые знания. Вот сука, как он догадался, что я попаданец. Ничего я не использую, ничего не знаю, мотал я башкой, а сам уже прикидывал, куда мне линять. Потому что контраргументов не предвиделось. Конечно, используете, упорствовал тот. Новейшие знания советской криминалистической науки, которые, вероятно, почерпнули из НИР. Да, точно. С облегчением выдохнул я. Из советской науки все взял. Где-где почерпнул? НИР. Научно-исследовательские разработки. Простыми словами, передовой опыт. Периодика ведомственная печатается для служебного пользования. Я прав, сиял Загоруйка. Прошу вас, Александр, дайте мне тоже эти журнальчики почитать. Вряд ли такая литература доходит до канцелярии нашего ГОФТ. Я полагаю, это свежие выпуски следственной практики и экспертной практики. Я видел такие в Угледарске, в областном УВД. Да, именно они. Извини, Валентин, дать не могу. В библиотеку их сдал. Областную. Я бы посмеялся вашим шуткам, Александр, если бы у меня было чувство юмора, соответствующее вашему. Я прищурился. Да что он ко мне прицепился? Не жук даже, а чисто клещ. Это ты меня сейчас оскорбил, Валек, отнюдь. Вы же прекрасно знаете, что ДСПшные книжки, выразился он, будто каждый день так разговаривает, а я с трудом сообразил, что это означает, для служебного пользования, живут в сейфах сотрудников, а не в библиотеках. Да конечно, знаю, ага. Жаль, что ты шутку не оценил. Короче, Валентин, я ляпнул, что смог. Я эти журнальчики потерял. Как? Нешуточно ужаснулся тот. Вы представляете, что будет, если они попадут не в те руки? Ну как потерял? Не сберег просто. В руки они не попадут. Они в зубы попали. Что? Задвинул очки повыше криминалист. Я говорю, мухтарка, паразит такой, сгрыз литературу. Зубы у него чесались. Завел я его к себе, в кабинет сарайку, вышел на минуту. Прихожу, а от метновской практики одна труха, опилки. Вот такая беда, Валентин. Да, протянул криминалист. Досадно, не то слово, только это самое, Валя. Давай это останется между нами. Я тебе как другу доверился. Сам понимаешь, что за утрату служебной литературы по головке не погладит. ХМ, да, безусловно. Вы полагаете, мы друзья, и смотрит на меня совершенно честным таким взором. Конечно, Валентин, я похлопал лейтенанта по плечу, не знал, вот теперь знай, мы же ровесники, а молодежь должна вместе держаться, согласен, вот мне 22, а тебе, мне 32, а во, а так и не скажешь, да ты не парься по поводу возраста, старая молодежь, тоже молодежь, и от остальной молодежи отличается лишь наличием жены и детей, я не женат, мама считает, что карьера, я его перебил, ой, Валек, это мы потом обсудим. Короче, иди в кадры, а то опять закроют. Я пошел, кивнул он и скрылся в кабинете вдовиной, а я спустился вниз. Из аквариума дежурки выскочил какой-то шкет, наглый оборвыш в шортах, полинялых черных кедах и замызганной футболке, на вид лет 14 или около того, может и больше на самом деле, что-то худоват он для своего пубертатного возраста. Стой, следом за ним выскочил грузный баночкин, сотрясая телесами под форменной рубашкой, он бежал, вернее, пытался, но где вы видели бегающего бегемота? На галоп эти животные, как и Баночкин, совсем не способны. Бегать у дежурного выходило скверно. Оно и понятно, работа сидячая, дома тоже с телеком и пивком плотно дружил. Судя по всему, я бы на месте Кулебяки нагонял бы вот таких подчиненных по стадиону школьному. Ну или по дворику УВД на худой конец. Парнишка сходу оторвался на десяток локтей от преследователя, и с каждой секундой расстояние между ними неумолимо увеличивалось. Уже почти выскочив на улицу, парень увидел мою милицейскую форму. Рубашка с погонами, галстук, фуражка. Взглядом уперся в меня и ошарашенно встал. Подумал, что я его крепить собираюсь. Но я посторонился и подмигнул, давая понять, что вовсе не враг ему. Своих не крепим. Беги, Форест, беги. Он уловил это в моих глазах и рванул с удвоенной силой. Проскочил мимо меня и бухнулся в дверь на пружине. Та отскочила наружу, выпуская беглеца. Вот только его взгляд впечатался мне в сознание, не сразу, спустя долю секунды после того, как я его увидел, как током шваркнуло, и в мозгу вскипел вопрос, где, черт побери, я его видел, я знаю этот взгляд, Морозов, подбежал бегемот, тяжело сопя, это самое, ты почему не остановил задержанного, а у него на лбу не написано, что он задержанный, задержанные обычно в КПЗ чалится, ну или хотя бы к батарее в дежурке пристегнуты, да какая батарея, он же малолетка, 14 лет курвицу, ну извини, Баночкин, в следующий раз задержу, а вообще ты сам виноват, медленно бегаешь, я тут по утрам, кстати, на пробежке хожу, на школьный стадион, если есть желание, давай со мной, вес скинешь и ни один малолетка от тебя не уйдет, да иди ты, мне еще бега не хватало, и так одышка, фух, Баночкин вытер рукавом лоб и скрылся в дежурке, плюхнулся в продавленное кресло, привычно откинулся и стал крутить диск телефона, а мне не давала покоя одна мысль, где я видел этого пацана, все в памяти переворошил, но не вспомнил, можно, конечно, спросить у дежурного его имя, зашел я в аквариум, а Баночкин уже кому-то докладывал по телефону, смылся гаденыш, что значит, прошляпил я же один, без помдежа работаю, разорваться не могу, пока пистолет Казарину выдавал, он момент улучил, да, думаю, опять щипать людей будет в общественном транспорте, там его и ловите, в смысле, опять упущу, да я же объясняю, не могу разорваться, но абонент на том конце разъединил разговор, тьфу ты, в сердцах грохнул трубку Баночкин на телефонный аппарат из белой, как слоновая кость, пластмассы, и такой же крепкой, как бивень, известно, что сколько ни грохай трубки об советские телефоны, им хоть бы хны, говорят, советские ученые специально разработали секретный состав полимера для корпусов отечественных телефонов, чтобы любой телефонопользователь, от мелкого клерка до министра, мог не стесняясь выражать свои эмоции и сбрасывать накипевшие от разговора напряжение ударом трубкой об аппарат. «С кем это ты ругаешься?» – спросил я дежурного. «Да Трубецкой, растуда его в качель. Представляешь?» – говорит, «чтобы я сам шел ловить серого». Серого, я даже присел на краешек банкетки под стенд с устройством пистолета Макарова. Серов Андрей, по прозвищу Серый, скучно протянул Баночкин. Ну тот, которого ты не остановил, вор-карманник, меня как обухом по голове ударило. Я только что отпустил своего убийцу. Слушай, а где живет этот Серый? Сглотнул я. Адресок есть, у Трубецкого спрашивай. Это самое, мое дело маленькое, мне привели, я вызвал инспектора ПДН. Пока она собиралась, шкет смылся. Все, Морозов, иди, не мешай работать, на ириски не налегай. Чего? Сладкое вредно, кивнул я на пакетик с кис-кис у него на столе и вышел. А мысли крутились темным водоворотом. Серый, гаденыш, уже с малолетства по кривой дорожке идешь, найду и прибью. Нет, все-таки он еще пацан, я детей не трогаю. Если врага нельзя ликвидировать, значит, нужно сделать его своим союзником. Ха, я же вор, в конце концов, найду общий язык с карманником. Нет, не то, не то я хочу с ним сотворить. Я вдруг почувствовал нестерпимое желание исправить судьбу Серого, чтобы он не превратился в такую гнусную гниду в моем времени. Задачка непростая и явно не на один день или даже месяц. Тут нужно крепко подумать, но для сначала его надо найти. Твою дивизию, это что, придется идти на поклон к Трубецкому, впадлу мне кланяться? Тут другой подход нужен. Я немного посоображал, придумал интересные варианты и направился в кабинет уголовного розыска. Глава 16. Я подошел к кабинету с красной табличкой на двери. Уголовный розыск. Это который в фильмах еще так зловеще называют «Угра». Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Как много в нем отозвалось. Признаться, когда я начинал свою криминальную карьеру, в те далекие времена «Угра», в том числе отпочковавшийся от них в 93-м УБАП, были грозной боевой единицей, самой опасной из всех структур силовиков. Гроза и для положенцев, воров в законе, и для мелких жуликов и случайных залетных. Но когда милиция преобразовалась в полицию, и потом чуть позже, я заметил, как обмельчал опер. Оно и понятно, матерые оперативники, что начинали службу еще в СССР и прошли 90-е, ушли, а в системе все больше становилось представителей поколения Z. Но не мне об этом переживать, пусть служат, как могут. Теперь я в прошлом, и здесь среднестатистический оперативник все же более зубастый и идейный, чем современные его коллеги. Как, впрочем, и советский участковый, этот тоже сейчас, что называется, ближе к народу. Это потом участковых совсем затюкают, будут только ходить и бумажками по нужной форме от всего отписываться, да протоколы полулиповые по административке строгать. А здесь что опер, хотя сейчас, в 78-м, их называют инспекторами уголовного розыска, что участковый, бдят и таких, как я, прошлые исправно ловит. Чем опер отличается от участкового? Если объяснить простыми словами, то методами работы. Вот поставили перед ними задачу, пойти в лес, найти и доставить лося. Опера приведут ежа и зайца, каждый из которых признается, что он – лось. А участковые принесут объяснение от барсука, лисы, волка, медведя и остальных обитателей леса о том, что в данном лесу лось не проживает. Я вошел в кабинет без стука. Три стола, и за каждым сидит сотрудник в форме. ХМ. В эти времена инспекторов УГРА разве обязывали ходить в форме? Наверное. Из всех троих офицер только один, Трубецкой, остальные сержанты. Младшие инспектора, получается. Сержанты ковырялись в бумажках, что-то писали. Свет Антошенька тоже был занят важным делом. Закинув ногу на ногу и развалившись в кресле, у остальных были убогие стулья, сминал исписанные бумажки и швырял в фотокарточку какого-то уркина ориентировки на стене. Услышав звук открывающейся двери, Трубецкой мигом принял рабочее сидячее положение и даже уперся взглядом в листочки на столе, изображая вид сосредоточенный и сознательный. Но я-то видел, что бумажки с текстом лежат вверх ногами. Морозов. С облегчением выдохнул инспектор, увидев, что вошел я, а не Кулебякин. Думал, что шеф нагрянет. Конечно, кто еще без стука посмел бы, что хотел, небрежно бросил он, вмиг включив начальника. Оно и понятно, он на своей территории, а я если пришел сюда, значит, просить буду. Но ни о чем просить его я не собирался. Ты уже в курсе, что Серый из дежурки смылся? С порога спросил я. А тебе-то что? Адрес его напиши мне, я его задерживать поехал. Чего? Трубецкой уже было вальяжно развалился вновь в своем креселке, но тут снова принял сидячее бодрое положение, проняло. Это с какого перепугу? Личное распоряжение майора Кулебякина, иди у него и спрашивай, почему меня отравил. Или меня проверить хочет, или в тебе усомнился. Короче, адресок давай, Серого вернуть надо. Там инспектор ПДН ждет. Шиш тебе, а не адресок, осклабился тот. Ну и ладно, мне же проще, невозмутимо пожал я плечами. Пойду начальнику этот шиш и передам. Объясню, почему не выполнил приказ. Передай Петру Петровичу, что я сам привезу Серого. Не хватало, чтобы какой-то собачатник мой контингент задерживал и доставлял. Сам разберусь. Зацепил я его, как и планировал. Все же Трубецкой любил выслужиться и не мог просто так спустить, что Кулебякин вдруг поручил мне его оплошность исправлять. Ведь Серов, я так понял, числился за ним. Он его задержал. Я вышел из кабинета, будто не солоно хлебавши, а Антошенька торжествовал. Я его гаденькую улыбку даже спиной чуял. Ничего, пусть считает себя победителем, а мы проследим за ним. Посмотрим, куда пойдет. И он пошел. Я спрятался в закутке коридора и стал ждать. Через минуту из кабинета торопливым шагом вышел сам Трубецкой. Есть, сработало. Антошенька куда-то спешил, наверное, крепить Серого. Я вышел за ним на улицу. С улицы Кирова он перешел на Ленина и потопал по тротуару. Я за ним, держась на безопасном отдалении, особо не прятался, просто шел и буднично мелькал среди граждан. Трубецкой меня не спалил, ведь и в мыслях не мог допустить, что за ним следят, а особой оперской чуйкой он оснащен не был, и слава богу. Поэтому слежка далась мне относительно легко. Даже немного обидно было, что никаких усилий не пришлось приложить, ведь я так все это придумывал. Город маленький, за полчаса можно его пройти насквозь, наверное, поэтому Трубецкой пошел пешком, не взял служебный «Жигуль», или, может, не поэтому, он подошел к пятиэтажке и скрылся в первом подъезде. Серый, не дурак, дома его не будет, он же только что сбежал, уж я-то его знаю, а вот Антошенька его плохо знает. Я притаился за березкой через подъезд и стал ждать. Так и есть, через некоторое время оперативник вышел, и вышел один. Видно было, как зло поправляет сбившуюся фуражку. О чем-то поспрашивал бабулик на скамейке, постоял, помялся и направился в сторону ГОВД. Что ж, подъезд я теперь знаю, а вот квартиру. Но ничего, выясним. Только не сейчас, чуть позже, мне форму приметную надо скинуть и облачиться в гражданского человечка. Штатская одежонка в кабинете у меня была. Видно, как сменка хранилась, комплектом, потому что немного потертая и совсем не модная оказалась, но чистая, выстиранная и с запахом лотоса. Сейчас все аккуратные граждане именно так и пахли. Я предположил, что сменка нужна была моему предшественнику для занятий с собакой, ведь форму часто нельзя стирать, а китель и вовсе только химчистка. Но судя по чистоте сменной одежки, с Мухтаром Сашок не особо любил возиться. Оно и заметно, ведь Мухтар со мной будто бы совсем заново знакомился, а мне не впадлу, тем более что для моего плана как раз нужна собака, вот и прогуляю заодно пса. Я переоделся в гражданку, дежурному сказал, что если начальник спросит, то я повел Мухтара за город дрессировать, учить след искать на открытой местности. Там простору больше и никто не мешает педагогическому процессу. Вообще мое должностное положение мне определенно начинало нравиться. Сам себе режиссер, что называется. Никому, кроме Кулебякина, не подчиняюсь. Нет у меня кинологического отделения, один я на весь ГОВД. Соответственно, и начальника отделения у меня нет. Красота. А то пришлось бы еще одного человека ненавидеть. Хотя я тут на днях прочитал, что кинологи могли быть к уголовному розыску по штатке приписаны, но в нашем ГОВД такой маленький уголовный розыск, что к ним никого, очевидно, не приписывали. И это очень гуд, не хватало еще, чтобы моим руководителем стал Антошенька. С такими оптимистичными мыслями я нацепил Мухтару поводок и ошейник и пошел тем маршрутом, которым недавно меня Трубецкой водил. Пришел во двор пятиэтажки, не вызывая никаких подозрений. Обычный гражданин выгуливает необычно большую псину, с кем не бывает. С толпой слиться, конечно, не удалось, все-таки советский двор сейчас, этакий живой организм. Одно целое, где все друг друга знают и при этом занимают определенное место в иерархии. На вершине пищевой цепочки двора, естественно, вездесущие бабушки, а если одна из них еще и управдом, то вообще, туши свет. Верховодицы бессменно заседают на самых козырных местах двора, на лавочках у подъезда, либо на скамейках в грибке, на правах сильного тесня оттуда мужичков и дедков, что любит забивать там козла. Но мужички не терялись, частенько ныряли в близлежащий гараж одного из своих собратьев и выходили уже оттуда с мордами довольными и немного раскрасневшимися. От накатившего веселья могли не удержаться и выдать крепкое словцо во всеуслышание, нарушив правила двора. Естественно, тут же получали втык от бабушек и их будущей смены, мамашек. Но пока мамашки и сами бабушек сторонились, предпочитали здороваться с ними на расстоянии и не слышать привычное. Ишь как вырядилось, вот в наше время. Мамашки собирались во дворе своими стайками с колясками, обсуждали детишек, рецепты и выкройки, всю одежку ни за что готовой не купишь. Их чада копошились в песочнице, а кто постарше, разгонял скрипучую карусельку, которую как-то вечером погнули подростки с гитарой. Это еще одна дворовая каста, которая, как вампиры, появлялась там лишь с приходом темноты. В общем, советский двор имел свою душу, был живым и самым настоящим. Мы с Мухтаром облюбовали гаражи и там нюхали одуванчики, метили пикульки и гоняли кузнечиков, на всякий случай не забредая на территорию бабушек, держась ближе к вотчине мужиков. Я поглядывал на первый подъезд и ждал, когда Серый соизволит вернуться домой. Но уже вечерело, а он все не появлялся. И вот уже на улице темень, Мухтар тянет в сторону ГОВД, кормежку просит. Пришлось купить ему в близлежащем гастрономе палку колбасы. Пес ее проглотил и, мигом повеселев, был не против снова нести боевое дежурство. А тем временем я обошел дом и увидел, что в окнах всего подъезда горит свет. Неужели Серый мимо меня проскочил? Нет, я внимательно следил. А может, это не я, а Антошенька лоханулся? Серый просто прячется в квартире, надо бы проверить. Я привязал Мухтара к дереву под балконами, велел тихо ждать и не пугать граждан, а сам направился на поквартирный обход первого подъезда. Выяснять, где Лёшка Серого. Начал с первого этажа, бзыкнул кнопкой звонка. Основание кнопки покрыто десятками слоев задубевшей краски и будто вросло в косяк. В СССР дверные звонки делали застройщики. Раз и навсегда. Частенько такие устройства служили десятки лет. Правда, звук у них, как и у этого, был совсем не мелодичный. Одновременно похож на звон ржавого тазика и скрип старой телеги. Дверь распахнулась, а в проеме появилась. Я аж дар речи потерял. Подумал, что показалось, но нет. Это была она. Прекрасная незнакомка с пляжа и стадиона. Только теперь она была не в купальнике и не в спортивных шортиках, а в простеньком халатике в невзрачный цветочек. Вот ведь судьба, что называется. Ну или Зарыбинск, настолько маленький городишко, что случайно встретить знакомое лицо можно запросто. «Здравствуйте», — первой обозначилась девушка, пока я собирался с мыслями. Кашлянул я. «Добрый день, вы не знаете, где живет Андрей Серов? А вы кто?» — нахмурилась девушка. «Я его классный руководитель». «А разве классные руководители ходят поздним вечером к ученикам? Понимаете, это особый ученик, он состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Руководство школы, педсовет и инспекция возложили на меня обязанность проверять, дома ли в вечернее время Андрей. А почему классный руководитель не знает адрес своего ученика?» — продолжала допытываться незнакомка. «Ей бы вследствие работать, я лично только был бы за. Понимаете, — улыбался я, — тут небольшая оказия вышла. Адрес указан в классном журнале, я его себе на бумажку выписал, а по дороге съел пару конфет и, проходя возле мусорки, клочок-то с фантиками вместе выбросил. Случайно. Загреб из кармана и... раз и все. Ну не возвращаться же мне за точным адресом, тем более школа уже закрыта, а я, вот он, сюда пришел. Дом помню, подъезд помню, а вот квартиру, нет». «Алена Сергеевна», — представилась девушка и улыбнулась, будто я был ее классным руководителем. «Саша, то есть Александр Александрович». Мы пожали друг другу руки, а потом Алена вдруг обернулась и крикнула: «Андрей, тут к тебе классный руководитель пришел». «Александр Александрович, ты чего, сеструха?» — раздалось из комнаты. «У меня Галина Степановна классуха, уже второй год». Девушка перевела на меня взгляд, полный недоумения. Похмурила бровки, рот раскрыла, собиралась что-то спросить или предъявить, но не успела. В коридоре появился Серый, уже не такой грязный и замызганный, как несколько часов назад в ГОФТ, но в одежке простенькой и домашней. «Атас!» — увидев меня, заорал он и бросился бежать обратно в комнату. «Неужели узнал во мне мента? Не думаю». Дверь в комнату за собой он не закрыл, и я видел, как он распахнул окошко и сиганул на улицу с первого этажа. «Что происходит? Вы кто?» — вытаращилась на меня Алена. «Не волнуйтесь, я все позже объясню», — как можно мягче заверил я, а сам пулей выскочил из подъезда, оббежал дом и подскочил к Мухтару. Отвязал поводок. «Ты видел пацана? Сейчас выпрыгнул из этого окошка», — тыкал я пальцем в распахнутую створку, будто пес меня мог понимать. «Ищи его, ищи, нюхай». Перебрал все команды, подтягивая его за поводок к месту предполагаемого приземления Серого. Мухтар меня будто понял. Или слова, или жесты знакомые углядел, припал головой к траве и стал втягивать носом воздух. Шаг, другой, а потом затрусил куда-то в сторону. Я за ним. Продрались сквозь кусты, потом по переулку, затем выскочили на захолустную улочку, уже темную и пустынную, и дальше по ней. Я прибавил ходу, пес тоже. Вот я уже бегу и жалею, что мало еще тренировок провел, тельце к спорту не приучено, могу сдохнуть быстро. Может, два раза в день тренировки делать? Нет, пока точно некогда. Как только я попал сюда, жизнь прямо кипит и бурлит, не утонуть бы. Тем временем Мухтар утянул меня на действующую стройку. Забора вокруг нет, людей тоже, даже сторожа не видно. Плиты, кирпичи, горы керамзита, глыбы гудрона в лунном пейзаже. Обычная советская стройка, только на ночь временно вымерла, конечно. «А сейчас куда?» — спросил я собаку. «Нет, я не дурак и понимаю, что пес не рубит по-русски, но уверен, что некоторые слова он все же знает, ну и интонацию улавливает, конечно. Где-то читал, что у таких овчарок интеллект трехлетнего ребенка». «Во как?» — ребенок меня опять будто понял и свернул на первый этаж строящегося здания. Всего высилось уже три построенных этажа коробки. Похоже, Серый решил укрыться где-то здесь, и вряд ли в первый раз. Почему он от меня рванул? Признал во мне мента, ждал милицию, ведь Трубецкой уже наведывался к нему. А эта прекрасная теперь уже знакомка, ему сестра, получается. Вот те раз, бывает же, а где родители? В квартире ими и не пахло. Ладно, найду мелкого гаденыша и попытаю. Мухтар уверенно тянул меня по ступенькам все выше и выше. У лестниц, конечно, одной боковой стены и перил еще не было. Я старался торопиться не спеша, в темноте запросто можно оступиться и расшибиться о бетон. Куда Курвиц смылся? В голове роились неприятные мыслишки. Пес точно идет по следу, может, просто захотел погулять, но вид у собаки был не праздный, что называется, нос по ветру. Чем выше я поднимался, тем аккуратнее приходилось ступать, еще и не шуметь,

Так, для тренировки пальчиков и для поддержания навыка. Меня учили. А как, значит, Зарыбинск, это ваша тренировочная база, а потом что, Москва, Ленинград, Гагры? Нет, Трубецкой говорил, что в областной центр, в Угледарск поедем, абсолютно серьезно ответил паренек. Там, не столица, конечно, но он сказал, что развернуться можно, а здесь пока навык оттачивать должны были. Я пытался не показывать, насколько обалдевал чуть ли не от каждого его слова, но, кажется, у меня это плохо выходило. Во всяком случае, я собрался и уточнил. И что, он бы с вами поехал? Да, он сказал, что в этой дыре заколебался работать, что у него в главке кто-то там заседает из родственников, что местечко ему готовит в Угледарске. Он собирается перевестись. Не знал, задумчиво процедил я. Скажи, какова конкретно роль Трубецкого? Он должен был нас прикрывать. Сказал, что если заява какая поступит, то он замнет все, не даст ходу. А вот это уже интереснее, проговорил я вслух, а про себя подумал, что это самое заминание, это вообще-то укрывательство преступления, и само по себе является должностным преступлением. Не знаю, откуда в голове такие знания уголовно-правовой специфики взялись, может от предшественника, все же школу милиции он закончил, а может, я всегда это знал. Теперь я чувствовал, что мне уже сложнее становится разделять память Саныча и память Сашка. И это меня не расстраивало. Наоборот, это гуд, личность мне нужна целая. Как говорил наш врач на зоне, когда ты один, это нормально, плохо, когда тебя двое. И часто он заминал ваши делишки, пока приводов у нас не было вот только вчера. Но Трубецкой сказал, что так надо. Мол, меня доставит, я посижу в дежурке и сбегу, а он все на дежурного спишет, того толстого, на бегемота похожего. Я улыбнулся. Серый тоже заметил сходство старшего лейтенанта Баночкина с гиппопотамом. И дальше что? Спросил я. Ну, он сказал, что, дескать, заяв много поступило, просто так не отпишешься, надо делать вид, что меры принимать будет. Сказал, что возраст у меня подходящий, не привлечешь к уголовке. Мол, спишем все на пацана, сделаем отказные, а потом опять продолжим, но уже не в автобусе щипать будем, а на рынке. Мне велел сбежать, я так и сделал, потом он домой к нам заявился, сказал, что придет дебил с собакой, будет меня искать, так чтобы я тикал и не попадался, а если вдруг попадусь, то молчать нужно в тряпочку, и еще он с меня штраф возьмет, если попадусь, ха, штраф, протокол, что ли, составит. Ты чего, Саныч, усмехнулся вдруг парень, вроде взрослый, а не сечешь феньку, он просто вычтет из моей доли щипача. Ты это, брось-ка все эти словечки гнилые, разговаривай нормально. Это как пионер, скажи что-нибудь на пионерском. Орлята учатся летать, сойдет. А где мне интеллигента найти? Саныч, ты же обещал, воскликнул испуганно подросток, что ничего и никому не скажешь. Я не боюсь, но Трубецкой сказал, если что, и сеструхе не поздоровится. Я и сам не заметил, как сжал руку в кулак. Угрозы, значит, Антон Львович. Конечно, ведь дебил с собакой вам не страшен. Но мы еще посмотрим, у кого зубов больше. И не скажу, но развалить ваше криминальное трио надобно. Ну так где? Я не знаю, мы встречались всегда на автобусной остановке в определенное время. А время мне называл Трубецкой. Ага, сложновато будет его вычислить. Ну ладно, что-нибудь придумаем. А сейчас разыграем небольшой спектакль. Делай вид, что ты испуган и крайне недоволен, что я тебя изловил. Понял? Ага, а недовольство как показать? Кричать и брыкаться? Нет, ты же мужик, а не истеричка, придумай что-нибудь другое. А можно я тебя за руку укушу, будто сбежать пытаюсь? Я скривился и пояснил, никуда меня кусать не надо, просто прошипи еле слышно, мол, менты, козлы, и брови вместе сведи, а взглядом в пол упрись, будто линолеум продырявить им хочешь. А, ну это вот запросто. Мы вошли в кабинет уголовного розыска. В такой ранний час внутри был лишь Антошенька. Он проводил нас взглядом, лицо у него вытянулось, а когда я сказал, смотри, мол, кого привел, морду и вовсе перекосило. Но он фрукт тертый, быстро взял себя в руки. Серов. Грозно уставился он на Андрея, изображая праведного милиционера. Бегать вздумал. Колония по тебе плачет. Ты его не стращай. Хмыкнул я. Парень готов признаться во всем. Во всем, напрягся Антошенька. И если б я про него ничего не знал, то прямо сейчас по роже мог догадаться. Ну да, что щипал кошельки от нефиг делать, по глупости. Облегченно выдохнул инспектор, другое дело. Конечно, я бы мог подбить Серого дать показания против Трубецкого, но ведь тут как, его слово против слова милиционера. Вряд ли закон встанет на сторону непутевого подростка, замеченного в кражах. А таинственный интеллигент, и то, если я его и поймаю, сто пудов пойдет в отказ. И Антошеньку спугну, и парня подставлю. Лучше я Трубецкого на чем-нибудь другом подловлю. Время есть к нему присмотреться и копнуть глубже. Да и цели у меня другие, не с коррупцией я пришел бороться. Сперва нужно не дать судьбу пацану сломать. Опять же, сестра его в опасности, и это для меня на первом месте сейчас. Давай, расчехли машинку, сказал я оперативнику. Печатай признательные. Протокол шмотокол, как там это делается, не мне тебе объяснять. Материалы по карманным кражам не у меня, а вследствие, хмурился Трубецкой. Оставляй пацана, сам к следаку уведу. Да мне не сложно, могу до следствия его проводить. Иди, Сашок, собаку гуляй, зло зыркнул оперативник. Без тебя разберемся. Нет уж, невинно улыбнулся я. Я сам, может, Кулебякин премию выпишет. Мне транзисторный приемник надо купить. Пошли, ворюга, кивнул я нарочно холодно парню, и мы вышли под едким взглядом лейтенанта. Спустились на первый этаж. Вот и кабинет с табличкой следствия. Я постучал и вошел. В кабинете два стола. За одним женщина противозачаточной внешности, нескладная и широкоплечья, за вторым, тот самый следок, с которым мы на ложке серебряные выезжали. Его щеточку усов ни с чем не спутаешь. Авдий Денисович Голенищев, услужливо подсказала мне память его анкетные данные. Чего ж она раньше молчала? Ну да ладно, мы не в претензии. Доброе утро, товарищи, обвел я взглядом следователей. Вот, опасного преступника к вам привел. У кого дела по карманным кражам? Не дела, хмыкнул Голенищев, а материалы. Дела, это когда возбудят. Возбуждения и так в жизни хватает, возбуждать нам не надо, я кивнул на парня. Вот Серов Андрей, 14 лет от роду, чистосердечное напишет, а вы отказной состряпайте. 14, задумчиво жевал уст следок. Жаль, перспективу дел в суд опять в этом месяце завалим. Слышь, ты, товарищ следователь, проговорил я, старший следователь, поправил он меня, будто не замечая мое негодование, ну точно странный, да хоть главный, ты не только о делах должен думать и о том, как палку срубить, но и о людях. Жизнь сломать проще, чем помочь. Вот тебе, что называется, субъект преступления. Я подтолкнул слегка Серого вперед. Ты его допроси и материал в архив спеши. Допрос – это когда дело возбуждено, продолжал умничать следок. А это объяснение надо брать. И в архив рано списывать. Прокурор сначала утвердить должен. Ментовские пассатижи. Да хоть сам Господь Бог, я тебе парня привел. Стряпай бумажки быстрее.